Глава 19. Поле боя представляет собой картину полного разрушения. Плато покрыто дымящимися воронками и обугленными останками огненных тварей. Те звери Карца, что не успели погибнуть в схватке, раненая гиена, несколько волков и кобр, в панике сбежали с плато сразу после смерти хозяина, растворившись в дыму и хаосе. Никто из выживших не рискнул их преследовать. Сил едва хватало на то, чтобы самим держаться на ногах. От 30 участников экспедиции в живых осталось лишь 8. Тобальт, Дамир, Лина и остальные выжившие звероловы с одним мастером молча подошли к нам. Я осмотрел свою стаю. Шерсть Афины местами обуглилась, но кошка держалась уверенно. Режиссер выглядел гордо, несмотря на усталость. А самка рыси прижалась к брату. Ожог на ее спине выглядел не очень и все еще болел. Красавчик выполз из-за моего плеча, где спрятался во время взрыва. Горностай с гордостью оглядел поле боя. Он выполнил самую важную миссию и явно наслаждался моментом. И, наконец, новый член стаи — двуххвостый огненный лис. Зверь сидел в стороне. Его янтарные глаза внимательно изучали меня. Огненная аура полностью исчезла, но шерсть переливалась рыжими оттенками, а два пушистых хвоста нервно подергивались. Через ментальную связь я чувствовал его растерянность и напряжение. Он все еще помнил Карца как хозяина, а меня как нового вожака не принимал, хоть и должен был. А еще его совсем не воспринимала моя стая. Афина демонстрировала это особенно ярко. Кошка подходила к нему, низко припадала к земле и издавала гортанное рычание. Ее шерсть дыбилась на холке, а в глазах плескалась холодная враждебность. Она воспринимала его как захватчика территории, чужака, который не имел права находиться рядом с ее вожаком. Двуххвостый лис не отступал. Несмотря на растерянность от разорванной связи с прежним хозяином, в нем все еще жила воля бойца. Он опускал голову, демонстрируя покорность, но когда Афина слишком близко подходила, оскаливался в ответ. Его хвосты поднимались дыбом, готовые к защите, а в огненных глазах мелькали отблески прежней силы. Режиссер был куда более прямолинеен в своей неприязни. Ветряная рысь видела в лисе не просто врага. Он был еще одним самцом, претендующим на место в стае. Королевское высокомерие не позволяло ему терпеть подобную дерзость. Актриса следовала примеру брата, но ее агрессия была более игривой. Она кружила вокруг лиса, делая ложные выпады, словно тестировала его реакцию. Каждый раз лис поворачивался к ней, готовый защищаться, но не нападал первым. Я все это понимал. Лис всего несколько минут назад пытался убить их всех. Его клыки терзали их плоть, его пламя обжигало шерсть. Теперь же я требовал от них принять его как союзника. Но лис показывал характер. Он не сломился под давлением стаи, сохраняя достоинство даже в положении побежденного. Я отправил кошек в ядро зализывать раны, оставив лиса в гордом одиночестве. Со зверями разберусь позже. Григор подошел ко мне, вытирая сажу с обожженного лица. «Да, парень», — усмехнулся он. «Этот Карц тоже был из семерки друидов. Эрика о нем упоминала, когда мы встретились в глубинном лесу. Не думал, что тебя это коснется. А раз коснулось, тогда кое-что расскажу. Тебе следует знать, раз так все обернулось. Всеми ими движет только одна цель». «Какая?» «Наша организация выяснила, что они хотят подчинить энергию хаоса раскола своей воле». «Чего?» Я опешил. «Каким образом?» Отшельник пожал плечами. «Хотят направить силу в нужное им русло. Как именно и зачем, понятия не имею. Знаю только, что они не врут, их действительно семеро». Его взгляд скользнул по черному пятну на земле. «Теперь шестеро». «А что за организация у вас?» — спрашиваю я. Григор лишь покачал головой. «Нет, пока не расскажу. У этих аморальных ублюдков глаза и уши везде, так что повременим». Тобальт заковылял к нам, опираясь на своего волка. Его лицо почернело от копоти, в глазах читалось возмущение. «Что за бред ты несешь?» — прохрипел он. «Семерка друидов? Фантазии старца. Кто ты такой? Это была обычная атака сумасшедшего глубинного ходока. Никто не может подчинить себе раскол. Григор медленно повернулся к нему. В его взгляде не было ни капли дружелюбия. «Обычная атака?» — переспросил он тоном, от которого Тобольд невольно отступил на шаг. «Маг, способный призвать армию огненных зверей и знающий про вашу экспедицию заранее? Тот, который целенаправленно завел вас в ловушку?» «Но...» — командир заикнулся. «Это... заткнись!» — оборвал его Григор. «Ты и твоя драгоценная королевская гильдия, жалкие выскочки! Вы слушаетесь указов и не заходите в настоящие опасные зоны, потому что там вас сожрали бы за 5 минут!» Его голос потемнел. «Макс, почему ты вообще пошел с ними? Это же простаки! В столице региона есть гильдии куда сильнее, которые хотя бы знают, что такое лес!» Меня отправил барон. Буркнул я. «Эй, грёбаный командир!» — рыкнул отшельник. «Хочешь знать, что творится в глубинах? Там твари, которые сделают тебя похожим на шаловливого щенка. Там живут создания, которые пожирают души и превращают звероловов в своих марионеток. А когда одна из таких тварей пришла к вам в гости, вы могли только обделаться». Лицо Тобольда побледнело, но он все еще пытался сопротивляться. «Как ты смеешь? Кто ты такой, чтобы судить нас? Я могу легко отдать тебя под суд за такие слова! Мы — профессиональные звероловы королевской службы! У нас есть ранги, дисциплина, координация!» Григор подошел к Тобольду и схватил его за шиворот, приподняв над землей, как мешок с зерном. Волк командира попытался вмешаться, но отшельник остановился и посмотрел на зверя. Из горла гиганта вырвался низкий гортанный рык. Звук настоящего хищника, который заставил бы отступить любого зверя в лесу. Волк мгновенно сел рядом с хозяином, поджав хвост и опустив голову в покорной позе. «Вот, учись у своего зверя. Он знает, что зла не сделаю. Что ты там говорил, у вас есть? Дисциплина? У вас есть дерьмо», — спокойно сказал Григор, удерживая Тобольда на весу. Его взгляд стал таким холодным, что у меня самого мурашки побежали по спине. «Видишь эту кучу трупов?» Он развернул Тобольда лицом к усеянному телами плато. «Ну и что? Где твоя служба? Ты в ответе за них был, а теперь они все сдохли! Грёбаный шашлык!» Григор швырнул командира на землю. Тобольд рухнул, как подкошенный. Похоже, гигант не признавал власть имущих. Совсем не признавал. «Половину экспедиции снесло первой же атакой», — продолжал отшельник, нависая над ним. «Без этого парня», — он кивнул на меня, — «вы бы и 2 минут не продержались. Он спас твоих новичков, нашел способ помочь мне и пробить защиту Карца». Григор повернулся ко мне. «И знаешь, что самое печальное, Макс? Карц был слабейшим из 7. Но даже он мог убить тебя на раз». Отшельник выпрямился и посмотрел сверху вниз на сломленного командира. «Не открывай свой рот, пока я не уйду, иначе втопчу прямо в землю. Хотя... нет, такую добрую услугу барону не окажу. Жаль, не увижу, как ты будешь объяснять успех задания». Тобольд не нашел слов. Вокруг нас собрались остальные выжившие. И все они молчали, но по их лицам было видно, что слова Григора попадали в цель. Некоторые смотрели на своего командира с осуждением, некоторые — с жалостью. «Этот деревенский мальчишка», — продолжил отшельник, — «стоит всей вашей гильдии вместе взятой». Я почувствовал, как на меня устремились взгляды. Тобольд сжал кулаки. Его гордость была разбита вдребезги. Но что он мог сказать? Григор был прав. «Ушкан неплохие иглы начал давать», — внезапно произнес гигант, поворачиваясь ко мне. «Забираю его после такой помощи». Я моргнул, не сразу понимая смысл слов. «Что?» «Я спас тебе жизнь», — пояснил он. Мало того, что убил друида, еще и зелье на тебя потратил, а оно уж, поверь, стоит дорого. Так что ушка наберу как плату». Он подошел ко мне ближе, и я почувствовал исходящий от него жар. Последствия трансформации еще не до конца прошли. На секунду я растерялся. С одной стороны, Ушкан был моим уловом. С другой, Григор действительно спас мне жизнь, а его помощь в битве была решающей. «Но еще попрошу уплаты основного долга», — добавил отшельник. «Уговор есть уговор, ты же помнишь?» Я кивнул. «Справедливо. Будем считать, что я сам предложил». «Да?» — гигант хмыкнул. «Язык у тебя подвешен, не поспоришь». «Ну и ты пойди уж навстречу. Зачем он пришел? И почему не трогал режиссера?» Григор задумчиво посмотрел на меня и сделал шаг ближе. «Не знаю», — честно ответил отшельник. «Только начинаем нащупывать правду. Но вот что я знаю наверняка». Он присел на корточки рядом с черным пятном, оставшимся от друида огня. «В семерке есть друид крови, их главный. Эрика — друид жизни. Есть друид ветра, друид земли, друид воды и друид тени. А Карц был друидом огня. В общем, в их больном обществе присутствуют все стихии». Режиссер в ядре настороженно откликнулся, улавливая в словах отшельника что-то тревожное. «Ты сказал, что Карц был самым слабым?» — переспросил я, вспоминая Эрику. «Самый слабый из них», — кивнул Григор. «Его особенность была в том, что он маниакально собирал только зверей огня и мог держать огромную стаю. Так вообще никто не может. По крайней мере, я не встречал. А теперь представьте вы все, что вы видели, и подумайте о том, что Карц был щенком из стаи семерки». «О чем вы говорите?» Вдруг встряла в разговор Лина. «Хотите сказать, что у каждого есть своя особенность?» «Вряд ли они отбирали в свой состав заурядных личностей», — хмыкнул Григор. «Самый молодой из них уничтожил почти 20 человек за секунду». Отшельник повернулся ко мне. «Раз он приходил за тобой, тебе всерьез стоит задуматься о собственной шкуре, парень. Уж не знаю, что им нужно от твоей рыси, но постарайся не возвращаться в лес и не подставлять свое животное». Холод прошел по спине. Не только неизвестный шпион в столице представлял опасность. Теперь на меня могли охотиться еще 6 монстров. «А что, вашей организации я не интересен? Как-то глупо получается. Ты приходишь и спасаешь меня, не объясняешь толком мотивов. Говоришь об угрозе, но не рассказываешь, в чем дело до конца». Григор отмахнулся, поднимаясь на ноги. Движения его были чуть медленнее обычного, а правая рука на мгновение дрогнула, когда он опирался на нее. «Мне срочно пора идти», — резко бросил он, разворачиваясь к выходу с плато. «Возвращайся в Драконий камень и не суйся в лес». Григор исчезал за краем плато так же внезапно, как и появился, оставляя после себя запах дыма и множество вопросов без ответов. Ко мне подошла Лина. Ее лицо было бледным, а в глазах читался какой-то внутренний конфликт. Она молча смотрела на дымящиеся останки битвы. Потом перевела взгляд на меня. «Макс», — тихо начала она, — «можно задать вопрос?» Я кивнул. «Ты думаешь...» Лина замялась, подбирая слова. «Ты думаешь, что есть другой подход? Не уничтожать магических зверей, а найти с ними общий язык?» Странный вопрос. Я посмотрел на нее внимательнее. «О чем ты?» «Я видела, как ты сражался», — продолжила девушка. В ее голосе появилась страсть. «Ты не просто убивал, ты понимал их. Эта рысь слушала тебя так, будто вы были одной командой много лет. А в конце ты даже приручил огненного лиса». Она сделала шаг ко мне. Ее глаза горели. «Научи нас, меня и Дамира. Мы хотим стать такими же звероловыми, как ты. Не просто убивать монстров ради наживы, как в этой экспедиции. Я очень хочу действительно понимать животных». Тобальт, стоявший неподалеку, услышал ее слова и фыркнул. «Девчонка», — грубо сказал он, подходя ближе. «Ты что несешь? Этот парень не так уж и силен. Если бы не этот странный гигант... «Если бы не Макс, мы бы все погибли», — резко ответила Лина. «А вы даже слушать его не стали. Он предупреждал вас». Командир экспедиции скривился. Слишком свежи были воспоминания о том, как он высмеивал мои предупреждения. «Вы все еще новички нашей гильдии. Одно мое слово...» «Нет!» — встрял Дамир. «Не вам принимать решение, хоть вы и ветеран». «Тобальт!» — вдруг встрял один из звероловов. «Давай не сейчас. Мы едва выжили, и парень действительно помог». Я задумался над словами Лины. «Научить их». В голове начала формироваться идея. Звероферма — это хорошо, но для ее создания потребуется время и ресурсы. А что, если параллельно собрать собственную группу? Не гильдию в традиционном понимании, а что-то новое. Людей, которые разделяют мои взгляды на приручение зверей, которые будут объединены единой целью, и создать собственную структуру. Ведь уже было понятно, что сильные гильдии или сообщества имеют даже политическое влияние, потому что язык этого мира примитивен. Это сила. Королевская гильдия показала себя негибкой. Тобальт и вправду чуть не погубил всех, а таких, как Лина и Дамир, можно было обучить правильно с самого начала. Но слова Григора о семерке, тот шпион из столицы, вот что действительно не давало покоя. «Не знаю, Лина», — медленно сказал я. «У меня сейчас другие планы. Я подумаю». «Понимаю», — кивнула Лина. «Просто если когда-нибудь появится возможность, не забудешь о нас?» «Так и знал», — фыркнул вдруг Дамир. «Никто не будет рассказывать свои секреты, Лина». «Думай, как хочешь». Я пожал плечами. «Убеждать вас точно не собираюсь». Девушка вдруг протянула руку и взяла меня за запястье. Ее ладонь была теплой и удивительно мягкой. «Спасибо», — тихо сказала она, — «за то, что спас нас». В ее голосе звучало что-то большее, чем простая благодарность. Я осторожно освободил руку. Черт, кажется, девчонка запала на меня. Этого еще не хватало. Отойдя на безопасное расстояние от экспедиции, когда голоса людей стали едва слышным шепотом, Григор споткнулся. Он никогда бы не показал, насколько тяжело ему дался этот бой. Трансформация высасывала из него жизненные силы, а удар огненного взрыва оказался гораздо сильнее, чем показалось остальным на поле битвы. Все это время Григор сдерживал остатки звериной силы в своем теле, поддерживая видимость контроля. Но теперь, когда опасность миновала, он наконец позволил себе отпустить ее. Мышцы дернулись и окончательно вернулись к нормальному размеру. Кровь в глазах поблекла, а вместе с уходящей мощью проявились истинные последствия битвы. Под выжженной рубашкой кожа покрывалась волдырями. Каждый вдох отзывался болью в груди. Массивное тело отшельника качнулось. Он сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на колени. Дыхание сбивалось. Руки дрожали от усталости. Пот катился по лицу ручьями, смешиваясь с сажей от взрыва карца. Григор поднял руку к потоковому ядру и призвал медведицу Алой Кости. Исполинская туша материализовалась рядом с ним, но ее состояние заставило отшельника болезненно сморщиться. Шерсть на груди была обуглена почти до кожи, местами виднелись кровоточащие раны. Дыхание медведицы было прерывистым и тяжелым, а в глазах плескалась усталость и боль. «Еще повезло, что был именно Карц. Прости меня, Морель», — хрипло прошептал Григор, протягивая руку к ее морде. Медведица слабо ткнулась носом в его ладонь. Движение было медленным, болезненным. Отшельник достал из сумки несколько пузырьков с эликсирами и пучок трав. Его руки дрожали, когда он осторожно обрабатывал самые тяжелые ожоги на груди питомца. Медведица терпеливо сносила процедуру, лишь изредка вздрагивая от прикосновений к особенно болезненным местам. «Знаю, больно», — бормотал Григор, промывая рану специальным зельем. «Но этого парня надо было спасать. Сама знаешь, если что-то нужно семерке, наша задача — не дать им получить это». И это он вовремя своего зубастого прислал. По его загрубелому лицу с обожженной бородой скатилась скупая слеза. Медведица была не просто питомцем. Она была его спутницей уже больше 20 лет. Они прошли через сотни битв, но это чуть не стоило ей жизни. «А всё из-за меня», — продолжил он, накладывая лечебную мазь на обожженную шерсть. «Чёртов Карц был очень силен. Не думал, что он лопнет, как тухлый арбуз. Тебе пришлось столько на себя взять». Медведица слабо зарычала, словно прощая его. Григор улыбнулся. «Знаю, знаю. Пришлось открыть первый резерв, и почти дошли с тобой до второго. Но ты восстановишься. Главное, за пятый не переступать». Закончив обработку ран, он поднялся на ноги, опираясь на ствол дерева. Каждое движение давалось с трудом, но дела не терпели отлагательств. «А теперь иди домой, девочка», — сказал он, гладя медведицу по голове. «Нам нужно срочно рассказать новости. Тянуть нельзя, парню требуется защита. А я сейчас просто не в состоянии. Поторопимся». Медведица Алой Кости растворилась в воздухе, возвращаясь в потоковое ядро для восстановления. Григор тяжело вздохнул и поплелся в глубину леса, оставляя за собой едва заметный след крови на траве.